собой я взял, понятное дело, братца Рекса, Геду, Дарена Одноглазого, Тома из Семи Ручьев, своего оруженосца Олли, Сигурда Обмороженного и Литнийца Лишо Дардия, а еще пятерых парней Рекса и пятерых стрелков Лишо. А вот Варик, Марик, Лари Короткоруки и Барри Азгин остались с основной частью отряда, а затем скоро выдвинутся на юг. Я им выделил денег на то, чтобы добрались не пешкаря, а на четвероногих друзьях любого наемника. А мы отправились с королем Робертом на север. Север был крайним северным регионом Семи Королевств, он был также крупнейшей и суровейшей землей Вестероса, но при этом еще и самой малонаселенной. Даже на жалких железных островах и то вдвое больше жителей. Его границы были очерчены с севера, стеной, а с юга, перешейком. Частые снегопады и дожди, а еще более частые ветры, что могут убить южанина из Дорна или же Простора. Впрочем, даже для маленьких детей, что здесь родились, этот ветерок не представлял особой беды. Первые люди, что сохранили веру в старых богов. Сейчас правители этого региона носят титулы «Хранитель Севера», хотя раньше были королями Севера. Последний вольный король Старк склонил свою голову и колено перед Эйгоном-завоевателем. Учитывая расклад сил и характер валерийцев, он поступил мудро и рационально. Часто говорят, что площадь Севера превосходит площадь территории остальных королевств Вестероса, хотя это не так. Но, тем не менее, он очень большой, но малозаселенный. В принципе, любой желающий может прийти к лорду и попросить земли для обрабатывания, и он ее даст. Только земледелие в этих краях довольно неблагодарное дело, а титул лорда здесь не получишь за деньги или же обработку земли, лишь ратной службой. Когда мы стали встречать первых коренных северян, да и еще с оружием, то мне все же в голову приходили образы жителей Скандинавии эдак 13-14 веков. Железорожденные также похожи с ними, но они, наверное, местный вариант викингов 9-10 века. Хотя собственно и те и другие это первые люди, которые не были завоеваны андалами, да и веру семерых не приняли. У северян царствует поклонение старым богам, только мандерли здесь исповедуют веру в семерых. Впрочем, гляди, я с Рексом принесу новую веру для этих земель в скорбящий городок. Льву ночи у нас в отряде начали поклоняться почти все наши диверсанты, которых мы тренировали с ним и Вариком, переняли от своего непосредственного командира многие повадки, даже ходит в одежде похожей на его, и уже отошли от веры в семерых и стали преподносить дары вырезанному из белого дуба сидящей фигуре Льву ночи, да и Варик со Сгином и Олли заинтересовались в нем. Интересно, как отреагирует местный септон на такое дело в моих владениях, хе-хе-хе, Винтерфилл, тихо и с придыханием произнесла рядом идущая Герда. И вправду, мы уже добрались до него так быстро. Что же, жди меня, Джон Сноу. Глава 13. Джон Сноу. С самого утра Джона прошибло какое-то странное чувство. Он не знал, с чем это связано, с тем, что король приезжает в Винтерфилл, или же с тем, что сегодня с утра в поединке, навязанном ему Тионом и Робом, он победил их, а это увидела леди Китлин. Ее взгляд был настолько режущим и ядовитым, что Джон стал чувствовать, если он быстро не скроется с ее очей, то умрет на месте. Долго Джону об этом думать не пришлось. Уже на улице, выходя из донжона, он столкнулся со своим младшим единокровным братом по отцу Браном. Мальчик увидел королевскую колонну из верхушки башни и поспешил всем это сообщить. «Наверное, — подумал Джон, — Бран единственный человек, если не считать Сансу, которому радостнее от того, что приезжает король. У остальных от этого скорее голова болит». Спустя некоторое время он уже стоял рядом с семьей Старков, когда король обхаживал каждого, знакомясь с семейством лорда Старка. Даже на его бастарда его величество обратил внимание и сказал приятные слова о том, что видит в нем его отца в молодости. Правда, здесь Джон вновь почувствовал испепеляющий взгляд своей мачехи, отчего сжался на месте и старался казаться незаметней. После чего король и Нед Старк отправились в крипту для того, чтобы отдать почести памяти его тетки Лианни Старк. Джон же удалился как можно дальше от высоких господ. Хотя долго он их общества не избегал, ведь вечером в Великом Чертоге был прием в честь короля и его семьи. Не слишком часто случалось, что Джон Сноу радовался тому, что родился бастардом, а не законным сыном Неда Старка. Ведь сейчас он мог наполнять свой кубок сколько душе угодно, и никто ему слова не скажет. Некому ему указывать здесь. Ведь Джон занял свое законное место на скамье между молодыми сквайрами и с удовольствием выпил. Ароматное добротное вино наполнило его рот прекрасным вкусом и вызвало улыбку на губах. И даже гомон сотен глоток не мешал ему наслаждаться этими мгновениями свободы. Шел уже третий или же даже четвертый час пира в честь их короля. Семейство Старков сидело возле королевских детей, как и король с королевой. Нет, Старк суровых правил человек, лишь в этот день позволил безусловно каждому своему отпрыску выпить по одному бокалу вина, но не более. Здесь же, на скамье, где никто не мог помешать Бжону выпить столько, сколько требовала его жажда, он чувствовал себя хорошо. В компании оруженосцев ему было веселее, свободнее, и он даже заслужил уважение юнцов, когда стал пить по-мужски. Бжон даже смог удовлетворить свое любопытство в отношении гостей, когда они выходили в зал. Процессия двигалась в каком-то футе от места, определенного ему на скамье, и Бжон успел досыта наглядеться на всех, даже заметить всех благородных лордов и леди, которые также прибыли сюда. За этот вечер он даже сдружился с несколькими новыми для него лицами. Одним из них был Олли, оруженосец лорда Дамиана Блэкхарта. А сдружились они из-за того, что краем уха услышал рассказ парня чуточку старше себя, о том, что этот лорд Блэкхарт спас принцессу Мерцеллу из огня, при этом сам пострадал от языков пламени, а вскоре после этого получил титул и земли в штормовых землях, и теперь он присягнул как своему сюзерену королю Роберту. После этого Джон, как и собственно другие юнцы, отложили свои кубки и продолжили слушать рассказы Олли о подвигах зеленых плащей во всех красках, пусть даже и немного приукрашивая от захлестнувших его эмоций и выпитого алкоголя. Но при этом все же Джон внимательно вслушивался в слова Олли и восхищался этим человеком. У него было положение даже хуже и ниже, чем у Джона. Он не был сыном хранителя Севера и славного Недостарка. У него не было любящего отца и братьев. Дамиан Риверс вырос в гадюшнике Фреев, он был лишь одним из бастардов лорда Уолдера Фрея, которого не уважали, и там нет таких сильных родственных связей, как на Севере, и ему приходилось многое преодолевать. Только сейчас Джон понял, что у него жизнь еще сложилась по сравнению с лордом Блэкхартом. Это заставило сильно задуматься. Очень скоро к нему подсел его дядя Бинджин, лучший разведчик ночного дозора, того места, куда недавно так рвался и хотел вступить. А теперь он лишь просто сказал без былого горячего желания, что хочет вступить в дозор. Дядя его отговаривал от этого, и теперь после услышанного сначала от Олли, а затем от своего дяди, он попридержал коней. Хотя не отбросил эту идею навсегда. Просто продолжил наслаждаться хорошим вином, а когда дядя рассказал пару забавных историй, то ушел к своему брату лорду Старку, то Джон пошел на улицу подышать свежим воздухом. Там уже он столкнулся с высоким мужчиной с аккуратно подстриженной бородой, густыми темными волосами, подобранными в высокий хвост и ярко-алыми глазами, что взирали на Джона с интересом. Сноу также рассмотрел его наряд. Довольно теплая одежда черных тонов и накидка из шкуры бурого медведя, что должна согревать своего владельца, на груди этого человека был вышит герб «Белый лев» на красном поле. Это лорд Дамиан Блэкхарт. Пронеслось в голове Джона, и тут же заприметил и вторую фигуру рядом с ним. А этот карлик, бес, брат королевы, Тирион Ланнистер. «Ты, кажется, сын Недостарка?» — спросил с улыбкой лорд Блэкхарт. «Его бастард», — выдавил из себя Сноу и опустил глаза в землю, покрытую снегом. «Здесь прямо сборище бастардов и отбросов», — хмыкнул Тирион. «Но вы ведь законный сын Тайвина Ланнистера и его наследник, милорд», — удивленно посмотрел Джон на карлика. «Карлик», — улыбнулся бес, — «а любой карлик для своего отца является бастардом. У меня с тобой и лордом Блэкхартом куда больше общего, поверь». И переключил свое внимание на призрака. «Это твой ручной волк, лютоволк». Наверное, это слово единственное, что было произнесено сегодня Джоном гордо. «Он не откусит мне руку, если я к нему притронусь. Нет, он слушается меня», — улыбнулся Джон и дал нужные команды своему четвероногому другу. Пока Джон и Тирион неспешно болтали, Дамиан уселся рядом с ними и наблюдал за всем молча. «Ты какой-то зажатый, Джон. Почему?» — наконец спросил Блэкхарт. «Не зажатый», — возразил Джон. «Просто мало говорю обычно. Почему? Я, увидев других детей лорда Старка, ни за что не поверю, что ты изначально перенял его рассудительность и молчаливость. Скорее, эти особенности у тебя появились в ходе жизни в Винтерфилле. Тебя обижают слуги и домашняя гвардия. Думаю, вряд ли. Тогда кто-то из твоей семьи». Джон на мгновение погрустнел. «Угадал. довольно оскалился Дамиан. И думаю, дело в леди Кейтлин и, возможно, в ком-то из ее детей. Они здесь ни при чем, соврал Джон. Ты не умеешь врать. С одной стороны, это тебе может пригодиться в будущем, а с другой навредить. Ты что, всю жизнь будешь сидеть под боком у своего отца и терпеть нападки его леди жены? Она не говорит мне и дурного слова, но обидеть можно не только словом, поддержал Блэкхарт и Тирион. Даже взгляд презрения тебя задевает, хотя не только тебя, многих. Позволь совет, чуть наклонился вперед Блэкхарт. Джон внимательно посмотрел на него и кивнул. Как ни крути, но ты бастард для всего мира, неважно, где бы ты ни находился, то есть просто ублюдок, который позорит кого-то. Джон насупился. Правда била его сильнее, чем любой удар. Но, Дамиан поднял палец вверх и хитро улыбнулся. В этом наша с тобой сила. Понимаешь, мы с тобой появились на свет не от законных жен, и этого не изменить. Не изменить нашей подлой натуры, в которую многие свято верят. И нам с тобой не изменить то, что мир несправедлив. Нам приходится вырывать руками, ногами и зубами все, что только можно. Но это ты очень скоро и сам поймешь. Главное, что я хочу тебе сказать, так это то, что не важно, что о тебе говорят или как смотрят, для тебя они должны быть мусором или просто обывателями, которые не понимают того, что ты особенный. Удели внимание своим недостаткам и тому статусу, что ты бастард. Увидь их всех и начни ими гордиться, а то, что ты бастард, хе-хе, надень это звание на себя как броню, и тогда никому не останется ничем тебя ранить, ведь у них не будет аргументов. Вот увидишь, как только ты присмотришься сам к себе и полюбишь себя таким, как есть, то твоя жизнь изменится. Есть места, в которых люди равны. Да это могила, хором сказали Дамиан и Тирион и тут же засмеялись. Ночной дозор, воскликнул Джон. Ты знаешь, что из себя представляет сейчас ночной дозор? Сборище убийц, насильников и воров, а еще бывших верных людей Таргариенов и отдельной маленькой группы идут люди, которые захотели стать братьями ночного дозора из-за традиций семьи или же по соображениям какой-то своей морали. Но, как правило, это северяне. Расспроси своего дядю Бенджина поподробнее и уверен, он тебе не все расскажет, но при этом опустит детали и будет отговаривать от вступления туда, хотя бы до того момента, пока у тебя собственные дети не появятся. У меня под рукой есть верные мне северяне. Они часто общались с братьями ночного дозора, а Дарин Одноглазый среди них даже 2 месяца когда-то жил. Спроси у него, что из себя представляет сейчас ночной дозор. Дамиан тяжко и устало вздохнул. Не ведись на все, что тебе говорят. Научись лучше распознавать ложь. Она тебе в будущем пригодится. Поверь, чтобы стать чем-то большим, чем просто незаконнорожденным сыном хранителя Севера, тебе нужно сначала попытаться добиться чего-то большего всеми доступными тебе силами и навыками. Что ты умеешь? Я умею читать, писать, и сир Родрик говорит, что я хорошо дерусь на мечах. А еще кажется, я неплохой охотник. Замялся Джон. Довольно неплохо. Кивнул Блэкхарт. Попытайся устроиться на службу какому-нибудь лорду. Лучше всего оруженосцем. Тогда у тебя появится шанс стать рыцарем, и ты уже точно не будешь каким-то Сноу, а сиром Джоном Сноу, и возможно какое-то прозвище к тебе приклеится. Да хотя бы я. Мне бы не помешал второй оруженосец. Да и если ты боец неплохой, а сир Родрик не был замечен мною во лжи и его словам доверять можно, то ты можешь стать хорошим бойцом. Ну, это конечно если хочешь. Джон пропустил удар сердца. Только что ему дали надежду на то, чтобы стать рыцарем, причем у человека, который, судя по всему, относится к нему по-человечески и без упрека. Они даже немного похожи. Разумеется, я должен буду хотя бы чисто символически проверить твои навыки бойца завтра или увидеть их. Но думаю, если у тебя будет желание, то ты покажешь себя. Джон, пожалуй, я пойду внутрь. Этот мороз меня заставляет чувствовать себя немного неудобно. Пойдемте, согреемся пивом или вином. Как-никак сегодня же пир. Бы также не отказался от этого. Усмехнулся карлик и потащил Джона за руку внутрь. На следующий день все же состоялась эта проверка лорда Блэкхарта. Он обдумал многое и решил все же повременить с ночным дозором. Сир Дамиан был прав, зачем спешить, если Джон может и попробовать себя показать южнее севера. Он ведь носит в себе кровь Старков. Блэкхарт даже обронил фразу, что Джон хотя бы внешне превосходит своих родственников, он по внешности больше Старк, чем они. и это подкупало юнца. Теперь он хотел показать, если не остальным, то хотя бы самому себе то, что он достойный сын своего отца, пусть и бастард. Поединка у Джона было три. Первый с сержантом, как его назвал сир Дамиан Сигурдом Обмороженным, тот сражался против него сначала мечом, затем секирой, после этого еще и копьем. Было сложно, противник ему попался довольно сложный и опытный, но в бою на мечах он победил, а когда его противник сражался секирой, как оказалось излюбленным для того оружием, то он довольно быстро лишился своего меча и был вырублен. Когда же Сноу пришел в себя, то Блэкхарт еще предложил попробовать, но уже в бою на копьях. И здесь оба поединщика долго возились друг с другом. Они оба не настолько хорошо владели копьями, чтобы победить друг друга, но были довольно ловкими и выносливыми и оставались на ногах. В итоге поединок был закончен сиром Родриком, который проводил обучающий бой для принца Таммина и Брана, попросил уступить им место. Джон поначалу подумал, что он не прошел проверку лорда Блэкхарта, но одобрительное похлопывание по плечу и высказывание о том, что будет рад видеть его в рядах своей гвардии или даже оруженосцем, вселили в сердце бастарда недостарка радости и надежду. Сир Родрик учил младших ребят довольно долго и часто вставлял свои комментарии. Бран был укутан так, что показался ему завернутым в перину, а уж Таммин, при всей своей толщине и этой экипировке, был похож на колобка. Они пыхтели, сопели и пытались сразить друг друга обмотанными тканью деревянными мечами под внимательным взглядом сира Родрика Касселя, мастера над оружием. Дополнительная дюжина зрителей, кроме Джона, Сигурда, лорда Блэкхарта и части его людей, были и местные мужчины, мальчики, даже пара слуг подбадривали сражающихся. Голос Робба Старка был самым громким из всех, и он, разумеется, подбадривал своего младшего братишку. Возле старшего брата стоял воспитанник лорда Старка Тион Грейджой в своем извечном черном дублете, который украшал золотой кракен его дома. Весьма скоро после изматывающего поединка мальчиков принц Таммин катался в грязи, безуспешно пытаясь встать. Подушки делали из него некое подобие черепахи. Бран стоял над ним с поднятым мечом, готовый рубануть, если Таммин снова поднимется на ноги. Зрители расхохотались. «Довольно», — проговорил сир Родрик. Он подал принцу руку и поднял его на ноги. «Хорошая схватка. Ребята, помогите им снять броню. Принц Джоффри, Роб, дело за вами, объявляю новый поединок». Роб бодро шагнул вперед. «Охотно, сир Родрик». Отвечая на вызов Родрика, Джоффри вышел на солнечный свет. Волосы его блеснули золотой нитью. «Это же игра для детей, сир Родрик», — проговорил он со скукой. Тион Грейджой разразился хохотом. «Вы же и есть дети, мой принц. Роб, возможно, и ребенок», — сказал Джоффри, — «но я-то принц, и мне надоело рубить Старков игрушечным мечом. Настоящая сталь слишком опасна», — заявил сир Родрик. «Но я разрешаю вам взять турнирные мечи с затупленными краями», — ответил за принца весьма высокий рыцарь с черными волосами и оставленными ожогами шрамами на лице, пробился вперед и стал перед принцем. Это был Сандар Клиган, пес, телохранитель Джоффри Баратиона. «Это Джону на ухо», — сказал Олли, который также подошел вместе с еще несколькими новыми зрителями. «Это твой принц, и кто ты таков, сир, чтобы указывать ему, может он или нет брать в руки острый меч?» «Я сир Родрик Кассель, мастер над оружием в Винтерфилле», — нахмурился рыцарь. «И я вам советую не забывать об этом. Неужели здесь учат женщин?» «Я воспитываю рыцарей», — подчеркнул сир Родрик. «Они получат сталь, когда будут готовы к ней, когда достигнут нужного возраста». Рыцарь поглядел на Робба. «Сколько тебе лет, мальчик?» 14, отвечал Робб. «Я убил мужчину в 12 лет, и не сомневайся, не тупым мечом». Робб Старк ощетинился, гордость его была сильно задета. Он обернулся к сиру Родрику. «Позволь мне сделать это, я смогу победить его. Тогда бери турнирный меч», — спокойно ответил сир Родрик. Джоффри пожал плечами. «Встретимся, когда подрастешь, Старк, но только не в глубокой старости. Неохота мне стариков рубить». Джон заметил слышимый смешок со стороны лорда Блэкхарта. Его словно рассмешило что-то в словах Джоффри Баратиона, только Джон не мог понять, что именно. Но он был уверен, что засмеялся его, он надеялся, будущий командир не над остротой ума принца, а словно над каким-то своим воспоминанием. Ругательства Робба раздались во дворе. Тион Грейджой схватил Робба за руку, чтобы увести его подальше от принца. Джоффри же изобразил зевок и, повернувшись к младшему брату, произнес. «Пошли, Таммин», — сказал он. «Время игр закончено. Пусть дети развлекаются». Теперь Тион удерживал раба железной хваткой, пока принцы и их отряд не отошли подальше. Джону было жаль даже немного своего сводного брата, и ему бы хотелось вызвать на поединок Джоффри, чтобы отомстить за брата. Но кто ему позволит? Он всего лишь бастард. «Такой тип людей тебе будет встречаться часто, Джон», — вдруг заговорил лорд Блэкхарт. «Но запомни, не думай расстраиваться по такому поводу. Они всего лишь пытаются преподнести себя до незаслуженных высот, а на самом деле они не способны на что-то дельное. Во всяком случае, так бывает в большинстве случаев. Со временем ты многое поймешь и осознаешь», а затем развернулся и ушел. Немного понаблюдав за новыми боями раба, Тиона, Олли и сам Джон принял участие в этом небольшом турнире, где в итоге вышел победителем. Чуть погодя, он все же сделал свой выбор и решил отложить до худших времен черное, и прямиком отправился к лорду Старку, чтобы попросить у него разрешения отправиться с лордом Блэкхартом на юг и служить тому. Глава 14. Дамиан Блэкхарт. Я беседовал с Рексом о вероятных перестановках в отряде и возможных действиях в скорбящем городке, как нас прервал слуга, который настойчиво просил меня прибыть к лорду Эгдарду Старку. Поначалу я удивился, а затем до меня дошло, по какому поводу тот мог вызвать меня. Встретился я с Недом Старком на крыльце, которое выходит на тренировочное поле, где утром я проверял навыки снежка. Эгдарду Старку на вид было около 35 лет, хотя, если судить по книге, то ему на этот момент 34 года. У него типично старковская внешность: вытянутое лицо, темные волосы и серые глаза. Джон обладает такой же, только черты лица благодаря отцу чуть мягче. Герда мне вчера по пьяни сказала, что когда посмотрела на Джона, то первое время подумала, что это весьма симпатичная девица, но приглядевшись, поняла, что это парень. Да уж, услужил Риегар своему сыночку. Эгдард имеет коротко остриженную бороду с легкой сединой, а темно-серые глаза единственные, что отражает его эмоции. Со слов своих врагов и недоброжелателей, которые ходят по этому свету, он является человеком с холодными глазами, которые отражают его ледяное сердце. Но, тем не менее, свою родню он любит, и, надеюсь, сильно. Эгдард Старк известен своей справедливостью и честью, члены его семьи и приближенные считают его добрым человеком, однако некоторые полагают, что это признаки холодности и презрения к окружающим. И это меня, наверное, и бесит в нем больше всего. Он чересчур заносчивый и высокомерный. Честный Нед Старк, который бесит меня уже столько лет с момента, когда я прочел первые главы о нем и до сегодняшнего момента. Глупец, что думает какими-то странными и довольно нелогичными категориями, которые ему внушил Джон Арвин. Не удивлюсь, если старик и Роберта нарочно делал тем еще безмозглым, пьяным племенным бычком. Уж не верю я, что этот человек не мог перевоспитать Баратиона и внушить ему нужные мысли на благо, во время своего наставничества в Орлином гнезде. А с воцарения Роберта и до своей смерти он был фактическим правителем семи королевств. Даже жену Роберту он выбрал. Так, что это честь, достоинство, правда, лишь слова либо глупцов, либо же величайших лицедеев. Лорд Старк, нацепил я на себя приветливую улыбку, стараясь не выдать свое истинное отношение к нему. Рад видеть вас в добром здравии. Ваш слуга передал мне, что вы хотели меня видеть. Это так, хмуро ответил он. Зачем он вам? Кто? Мой сын, Джон Сноу, только что закончил со мной говорить, вернее, упрашивать отпустить его отправиться с вами на юг, чтобы служить вам оруженосцем. Зачем вам мой сын? Он просто бастард без особых перспектив. Вы ничего существенного не получите за его нахождение рядом с вами. Лорд Старк. Я не снимал улыбки с лица. Боюсь, вы меня, наверное, как-то превратно поняли. Я предложил вашему сыну отправиться со мной из-за того, что другой лучшей судьбы для бастарда у него не будет. Он вообще до меня хотел отправиться на стену. Что? А вы не знали? Странно. В разговоре со мной он говорил о ночном дозоре и о том, что скоро туда отправится. Я даже думал, что вы хотите его туда послать. Вот и решил спасти мальца от участи морозить. Прошу прощения, яйца где-то на севере в его 14 лет от роду. Он жизни не видал, а обстоятельствами и даже, думаю, некоторыми особами загоняется на ту ледяную глыбу. Вы и вправду ненавидите так своего бастарда. «Он моя кровь!» — воскликнул горячо Старк. «И я его люблю, и я сильно надеюсь на это. Мне его жаль. У него, к сожалению, не было возможности стать оруженосцем, как я в свое время, а затем рыцарем. После того, как я стал рыцарем, отправился по настоянию отца в путешествие и основал свой наемничий отряд, а сейчас я стал лордом, а был по законам Вестероса лишь бастардом престарелого хорька, как говорят о моем отце. У вас же бастард, от крови дома Старков, и по внешности он даже больше смахивает на Старков, чем ваш старший сын, не в обиду вам будет сказано, но чувствует он себя здесь, словно в клетке, прокаженным и никому не нужным. В нем я увидел себя в его возрасте, поэтому я решил дать ему шанс. К тому же, он довольно умело обращается с оружием, у него есть неплохое образование и он молод и силен. Прекрасные качества, а его происхождение для меня роли не играет. У меня почти треть людей бастарды, пятая часть дети мелких лордов, остальные либо бывшие крестьяне и рыбаки, либо же выходцы из Эссоса, и все в отряде равны. Если он проявит себя, то заслужит уважение и свое место в этом мире. А нет, так значит быть ему простым бойцом или оруженосцем. Старк был в замешательстве. Я ему говорил почти честно и почти всю правду. Он умеет чувствовать ложь, это видно. То, что его в королевской гавани водили за нос, то это другое дело, и другие мастера этого дела. Я же не скрывал свои эмоции, если не считать раздражение по отношению к нему. Благодарю за честность и за информацию, лорд Блэкхарт. Я не хотел вас обидеть чем-то, заговорил Нед Старк. Просто, для меня было неожиданным решение моего сына. Думаю, я его отпущу с вами, если вы еще не передумали его взять к себе. Рад это слышать. Я уже имею среди своих людей немало северян. Думаю, ему не будет так одиноко с нами. Надеюсь на это, пробормотал Тихий Волк. Когда вы намерены отправиться к своим владениям? Тогда же, когда и король из Винтерфилла, ответил я. Может, на пару дней раньше. Мы отправимся по морю. Так быстрее. Из Белой гавани. Да, лорд Старк. Хорошо. Задумался о чем-то своем Старк. Вы сегодня разминались, лорд Блэкхарт. Не, а что? Хотите спарринг на мечах? Улыбнулся я еще шире. Да, было бы неплохо и мне размяться. Тогда с удовольствием составлю вам компанию. Кивнул я и последовал за Старком. Немного размяться мне и вправду не помешает, да и интересно, на каком уровне и какими приемами владеет Нед Старк. К тому же, он, как я полагаю, тоже интересуется моими навыками и хочет проверить, правду ли говорят о моих талантах бойца. Мы взяли обычные турнирные мечи, убивать друг друга мы не собирались. Рано еще Старку умирать, он еще не согласился на предложение своего дорогого старого друга. Поэтому все было довольно мирно и прилично, относительно. Где-то 20 минут мы гоняли под друг на друге, но сильно не ускорялись, да и это скорее можно было назвать прощупом почвы, а не боем. За этим занятием нас застал цареубийца. Неужели вы, лорд Старк, настолько постарели, что не можете выбить меч из рук вчерашнего оруженосца? Сир Эртур Дейн, наверное, в гробу переворачивается. В его голосе было полно насмешки над нами обоими. Мы, не сговариваясь, отошли друг от друга и посмотрели на этого местного баскова, который по паспорту Ланнистер. Джейми был довольно высоким, примерно моего роста, с золотой шевелюрой и с искрящимися зелеными глазами и улыбкой, за которую хотелось взять булыжник и хорошенько им проехаться по его слащавой морде. Королевский гвардеец, мать его, сир Джейми. Кратко и вежливо кивнул Старк. Вижу, вы решили прогуляться сегодня. Кто сейчас сохраняет короля? Сир Баристан, ответил Джейми и подошел ближе. Вы весьма сильно переживаете за короля. Он ведь в Винтерфилле, в вашем замке и под вашей защитой. Разве может ему здесь угрожать опасность? Королям может угрожать опасность смерти везде. В их постели, от еды и питья, или же от меча того, кто его должен охранять. Нахмурился Нет, а вслед за ним нахмурился и заиграл желваками Джейми Ланнистер. Обстановка накалялась. Сир Баристан защитит короля, как и я. Наконец-то взял себя в руки Джейми. Сил у нас предостаточно, лорд Старк, можете в этом лично убедиться. Если лорд Блэкхарт не возражает, то я могу вам продемонстрировать это прямо сейчас. Лорд Блэкхарт, надеюсь, вы не обидитесь, если мы отложим наш бой на некоторое время. Я терпеливый человек, поэтому могу уступить место вашего противника сиру Джейми. Улыбнулся я ему, и подойдя к Джейми, протянул ему турнирный меч. Благодарю, сир Дамиан, но я считаю, что мы с лордом Старком можем сразиться, и настоящими. Надеюсь, мы с лордом Старком сходим здесь во мнениях. Мне все равно, с каким оружием сражаться с вами, сир Джимми. Я же, молча, прошел дальше, и присел с ногами на лестнице, наблюдая за боем двух старых противников. Интересно, они раньше сражались друг против друга, хотя бы в тренировочных спаррингах. Сзади послышались знакомые тяжелые шаги и более плавные, но, тем не менее, с небольшим шумом от доспехов. Это был Роберт Баратион и сир Баристан Силми. Наконец-то я увижу бой этих двоих. Довольно похлопал себя по своему бочонку животу наш славный король. Ваша милость. Я встал и поклонился. Да брось, Блэкхарт. Отмахнулся от меня Роберт и присел рядом. Дай я полюбуюсь, как нет надерет задницу Джимми. Оба противника заметили короля, но сделали вид, что его тут нет. Они сблизились, и первый раз скрестили клинки, сделав пару взмахов и выпадов отошли на пару шагов, а затем все же сошлись вновь. «Нет, победил в бою Эртура Дейна», — заговорил со мной полупьяный Роберт. «Жаль, я не видел этого, или же не участвовал тогда. Славная, наверное, битва была. Вполне вероятно, ваша милость». Кивнул я, продолжая попутно наблюдать внимательно за стилем боя каждого из этих прославленных людей. Я тогда был совсем мальцом, но об этом говорили в Близнецах. Там о многом говорили. «Твой отец любит поговорить», — скривился король. «Он весьма хитер, сначала думает, затем делает, и он очень много думает и выжидает, как и подобает хорошему лорду». Улыбнулся я. «Возможно, но он мне все равно не нравится. Ты другое дело. Ты мне кого-то напоминаешь». Только вот кого именно понять не могу. Ну, да и хрен с ним. Я чего собственно пришел? Хотел позвать не да на завтрашнюю охоту. Ты раз мне тоже попался на глаза, так же поедешь. Почту за честь. Если бы мне наливали каждый раз, когда я слышу эту фразу, то я бы в первый год своего правления спился бы, и королем сейчас бы был Станис, и никаких вам рыцарских турниров и борделей не было бы. Это было бы печально и весьма грустно. Улыбнулся я уже искренне. Действительно, Станис при всей полноте власти короля фигура весьма нежелательная. Страшно представить, что бы мои ребята делали, не будь этих двух вещей. Наверное, спились бы или же начали учить грамоту. Ха-ха-ха. Грамоту, наемники. Ты смешной парень. Эх, тем временем бой затягивался. На мое удивление силенки были равны, при этом нужно учитывать, что еще до этого Нед Старк спарринговался со мной. Похоже, все же Джимми далеко не самый опасный противник в семи королевствах, как он думает. Собственно, в книге не передать всего мастерства и опыта, которым владеют персонажи. Так, что думаю, что будь у Неда Старка опыта чуть больше у Башни Радости, то он бы и смог бы победить Меча Зари в честном поединке. И к тому же я даже начал подозревать, что сойдись с Джимми я, то у меня также были неплохие шансы выйти из дуэли живым и с победой. А если я бы использовал весь свой арсенал и уловки, то у Ланнистера очень малые шансы были бы на то, чтобы выжить. Параллельно со своими суждениями я подслушивал, о чем говорят сир Баристан и Баратион. Они обсуждают то, что Нед Старк хватки не потерял, хотя и постарел. Видимо, он каждый день упражняется с мечом. На что Роберт тяжко вздохнул. Да уж, он-то свой молот давно, наверное, в руки не брал. Бой затягивался. Каждый из поединщиков уже покрылся потом, но сдаваться не хотел. В итоге Роберт не выдержал. «Ладно, хватит вам лить пот, в следующий раз сможете закончить. Пошли, нет, выпьем. Хочу поговорить с тобой». Странно, думал, что он все же хочет узнать, кто из этих двоих сильнее. С неудовольствием и Джимми, и Эгдарт оторвались друг от друга и вложили мечи в ножны. «Скоро я остался там один». Все остальные разошлись, и стал анализировать бой Старка и Ланнистера. За этим занятием меня застал уже Сандер Клиган. «Ну и какого хрена ты тут задницу свою отсиживаешь?» — спросил он недовольно. «А ты, какого хрена задницу своей принцесски не стережешь?» — спросил я его в ответ. «Следует пояснить, что с кем-кем, а с псом я действительно нашел общий язык. Он довольно прагматичный и приземленный человек со своими определенными правилами и взглядами на жизнь». Он мне импонировал как по книге, так и по сериалу. Мы с ним лично познакомились еще в первый день путешествия из Близнецов в Винтерфилл и во время пути даже устраивали тренировочные бои, часто пили вместе, когда ему не нужно было присматривать за мелким ублюдком и шутили. В общем, если бы он не был бы человеком Ланнистеров, то я бы предложил бы ему ко мне перейти. Но так пока что у него ни мысли, ни возможности уйти от Ланнистеров, попросту нет. Драгоценная задница Джоффри сейчас в полной безопасности рядом с его матушкой. Поэтому я могу со спокойной душой пойти и знатно набраться, а также отыметь какую-нибудь шлюху. Ты бывал уже в местных борделях. Их тут не так уж и много, но в зимнем городке хватит и тебе, и мне. Хорошо, хоть тебя не пришлось уламывать, как в прошлый раз, словно какую-то целку. Злой ты сегодня какой-то, голова болит. Так местные девочки ее тебе живо в порядок приведут и голову, и головку, хе-хе. Порой болтаешь больше, чем любая баба, при этом и достаешь больше. Рад, что ты мужик, а в ином случае мне бы пришлось выслушивать всякое дерьмо, которое могло бы литься из твоего рта. Так возрадуйся, что я не баба. Кстати, пойдем только вдвоем. А кто из твоих ребят еще свободен? Задумался он. Рекс и Том точно должны быть свободными. Ну, так тащи их с нами. Том неплохо поет. Да и ты со своими частушками заставляешь хотя бы не уснуть на месте. Ну вот, еще один ценитель моего таланта. Рекс почему-то их не ценит. Потому, что он один из немногих нормальных мужиков с мозгами и здравым смыслом, в отличие от брата раздолбая, который стал лордом. Самодовольно улыбнулся я. Иди в задницу. Если найду хорошую упругую задницу, то я хорошенько туда войду, а так, увы. И развел руками. Ищи этих двоих, я подожду возле врат. Хорошо, я быстро. Мы разошлись, и путь мой лежал к конюшням, там должен вроде бы быть Том. Но по пути, почти доходя до конюшен, я заметил любопытный хвост. А разве вы, леди Арья, не должны быть сейчас на вышивке с принцессой и своей сестрой? Из-за угла высунулась невысокая фигура 11-летней темноволосой девочки в платье с гербом Старков. Она единственная, если не считать Брана, из законных детей Неда Старка, кто реально внешне похож на Старков. А вам, лорд Блэкхарт, откуда знать? Насупилась она. Я умею слушать. А вы возьмете Джона с собой на юг, в Королевскую гавань? Да возьму на юг, только не в столицу, а в Скорбящий. Это мой городишко, который дарован лично королем за заслуги. Но потом я все же посещу столицу и, разумеется, Джон, если не передумает стать моим оруженосцем, также туда отправится. Вы сделаете его рыцарем? Спросила она с надеждой. Если он будет этого достоин. Я считаю, человек должен получать то, чего он достоин на самом деле. Она задумалась, а затем еще раз спросила. А, правда, что Герда Барли и те лучницы полноправные воины в вашем отряде? Да, и любая женщина может стать у вас воином. Ее глаза загорелись огнем и надеждой. Хаем, вряд ли Нед Старк еще и свою младшую отпустит со мной. Не любая, а та, которая может и хочет посвятить себя этому ремеслу. Та, которая будет не щадить себя и тренироваться каждый день. Не каждому мужчине это ремесло по плечу, не говоря уже о женщинах или юных девах. А если я... Вряд ли лорд Старк отпустит со мной еще и свою законную младшую любимую дочь. Жизнь рядом со мной опасна. Поэтому подумайте, леди Арья, над своим будущим получше. Я не леди. Насупилась она, отчего на мое лицо вылезла непроизвольная улыбка. Это еще доказать нужно. А пока, если у вас нет других вопросов, то я откланяюсь и найду своих друзей. У нас с ними сегодня важные дела наметились, и, увы, их важность проигнорировать я не могу. Все же забавная девочка она. Наверное, это единственный адекватный Старк, который мне нравится.